Бабу Лену и деда Федька застал во дворе. Они стояли под нарисованными на стене дома, ощерившимся в улыбке розовым зайцем. И беседовали. От скользящей по морде зайца тени дерева его глаз томно подмигивал, словно давая понять, что видит и знает все подболотские тайны. Чуть влажные волосы деда венчиком окружали лысину, на которую вместо панамы от солнца он пришлепнул носовой платок, завязанный узлами по четырем сторонам. «Понимаешь, Петрович, сердцем беду чую», — отрывисто говорила баба Лена, раскладывая по стопкам снятое с веревки белье. «Давно не упомню такого жаркого лета. Смотри, все прутки во дворе пересохли. В омуте на реке, в берегах, рачьи норки видать. Это когда ж такое было?» Она в сердцах шлепнула полотенцем по проползавшей по скамейке мухи, чуть не попав Федьке по носу. Проследив за траекторией удара, дед остановил свой взгляд на Федькиной коленке с прислюнявленным подорожником и спросил недовольно. «Явился. Долго гулял. Я уж беспокоиться начал. Чего меня искать? Я бабушкам кулик помогал», — огрызнулся Федька, нарочно выставляя вперед коленку, чтоб дед понял, как тяжело ему пришлось. «Надьки с Веркой, что ли?» — живо поинтересовалась баба Лена. «Вот нахалки! Не дали людям оглядеться, как уже на работу к себе припахали. Кандидатши! Что с них взять? К работе не привыкшие?» Презрительно поджатые губы и сурово сдвинутые брови подчеркнули отношение бабы Лены к Вере Степанне и Надежде Степанне. Явно собираясь развить тему о сестрах Кулик, баба Лена поставила руки в боки, но дед Коля не дал ей договорить. Он развернулся к внуку, оценил разбитую коленку, перепачканное пылью лицо и растрепанные волосы и властно скомандовал: «Сейчас веду тебя купаться, а потом вместе будем чинить забор». «Чинить забор!» — восхищенно всплеснула руками баба Лена, обращая лицо к розовому зайцу. «Не иначе, как мне с вами счастливая лотерея выпала». «Забор так забор. Все равно рукопись теперь искать не надо». Глубоко вздохнув, Федька покорно поплелся за дедом, думая, что молодому рабочему тракторного цеха, судя по записям в тетради, тоже приходилось несладко. На забор ушло несколько дней. Если бы раньше Федьку спросили, как чинить забор, он бы ответил: «Плевое дело. Купите в магазине рейки и накрутите их шуруповертом на поперечные перекладины. Легко и быстро. А еще лучше приобретите пластмассовый забор, как на рекламном щите у цветочного магазина». Здесь, в деревне, оказалось, что починка забора — дело нешуточное. Сначала неуклюжий, лучковой пилой, похожей на огромный лобзик, дед пилил рейки, поручив Федьке маленьким острым топориком затесывать их вершины. Топор не слушался, пот заливал глаза, палец левой руки как пикой пронзила огромная заноза, а на правой ладони запузырились водяные мозоли. Потом они вдвоем с дедом выбрасывали на поверхность каменистый грунт, вкапывали новенькие столбы из толстых бревен. «Ты, Феденька, еще камушками их обложи понизу, чтоб покрепче стояли», — командовала из окна баба Лена, помолодевшая от радости. Завидев у колодца соседок, она громко хвасталась: «Видали? Жильцы забор мне новый ладят, правда красивый?» В ответ старушки угрюмо отмалчивались, согласно кивая головами, и редком выстраивались вдоль бабы Лениных владений понаблюдать за работой. В выцветших глазах старух вместе с завистью читалась такая тоска, что Федька решил про себя уговорить деда подлатать заборы и остальным жительницам деревни. Рукопись искать теперь не надо, появилось свободное время. хотя мысли о ней и царапали душу разочарованием. Но за нелегкой работой как-то отходили в сторону, словно умолкали, уступая место усталости. А в городе старухи только раздражали Федю своей назойливостью и вездесущностью. Например, соседка с первого этажа, толстая седая Потапова, все время ворчала, когда он хлопал входной дверью, а один раз выскочила и дала ему подзатыльник. Но по сравнению со старухой из соседнего подъезда, Потапова казалась наивной ромашкой. От той бабки стонал весь дом, а особенно автомобилисты, которым она регулярно сыпала под колеса битое стекло. «Ездиют и ездиют!» Потрясая просиным веником, кричала старушенция с балкона второго этажа, когда очередная машина тормозила под ее окнами. «Наворовали денег! Напокупали машин, чтоб у них все фары полопались!» Вредная, злая, сумасшедшая! Как только не припечатывали бабку жильцы! Федька тоже прежде думал, что она явно не в себе. Но теперь постепенно стал понимать, что, наверное, ей очень плохо жить одной, и кричит она не от злости, а от одиночества. Пришел бы кто-нибудь к бабульке с букетом цветов и добрым словом, глядишь, она и утихомирилась бы. Мало-помалу Федькины руки окрепли и приспособились к работе. Топорик в руке лежал уже не кое-как, норовя вырваться. Держался словно влитой. Тюк по одной стороне, тюк по другой. И заостренная рейка легла в штабелек. «Эй, поторопись, не ленись!» — покрикивал он на деда, когда тот начинал отставать в работе. «Что, Петрович, совсем тебя внук загонял?» Жалостливо интересовалась у Николая Петровича баба Лена и с восхищением добавляла, вгоняя Федьку в еще больший задор. «Ловок парень! Руки из нужного места растут!» После таких слов топорик начинал тюкать с неимоверной быстротой. А Федька жалел только об одном, что его сноровку не видят одноклассники, и особенно девчонки. «Пусть посмотрят!» Каков хомяк! Небось, другие мальчишки и топор-то правильно держать не умеют, не то что рейки обтесывать. После особенно удачных ударов он представлял, как к нему развинченной походкой подходит Ванька Павлищев и начинает глумиться. «Что, хомяк, принес должок?» «Какой должок?» Федька бы неспешно разогнулся, вытер пот со лба и как бы в задумчивости покрутил топориком, наблюдая, как белой полосой поблескивает отточенный край. Больше он ни слова не сказал бы Павлищеву. Много чести. Но Ванька наверняка и сам бы понял, что Румянцев ему теперь не по зубам. После работы топором Феде пришлось освоить молоток. Огромный, ржавый и длинномордый. «Другого нет», — сказала баба Лена. — В моем хозяйстве только два молотка. Поменьше, половчее, Петровичу, а этот — тебе. Федька принял в ладони новый инструмент и, потрогав нагретую на солнце сталь, подумал, что молоток этот видел много мужицких рук и, может быть, сейчас жалеет, что достался мальчишке неумехе. — Ничего, молоток, мы с тобой договоримся, — пообещал он. И, присев на корточки, принялся приколачивать рейки к длинным сосновым жердинам, которые они с дедом накануне принесли из ближайшего леса. На радость Федьке молоток слушался прекрасно, забивая гвозди с трех ударов. Получалось так лихо, что Федор приноровился выстукивать мелодию, подпевая про себя в ритме вальса. «Раз, два, три, раз, два, три!» Все бы хорошо, если бы не жара. Она, проклятая, не давала спокойно работать, заставляла то и дело припадать пересохшими губами к ковшику с ключевой водой. Немного полегче стало тогда, когда дед догадался мочить в холодной воде рубахи и мокрыми надевать на голое тело. но все равно с каждым днем становилось все жарче и жарче. В пятницу невыносимая жара загнала деда после обеда спать, и Федька решил, что сейчас самое время тишком сбегать проведать большой омут, про который баба Лена хвалилась, что он бездонный. Занеся ногу через порог, Федор надумал на обратном пути дать крюк к дому таинственной отшельницы, залезть на дерево и издалека понаблюдать за передвижениями на закрытой территории. На омуте они с дедом уже пару раз были, но купаться дед не разрешал. К чему рисковать, если совсем рядом чистое русло? Действительно, сразу с мостков можно было любоваться чуть желтоватой водой, в глубине которой стрелками мелькали стайки крошечных юрких рыбешек с прозрачными плавниками. «Карасики!» — объяснил дед. Федьку магнитом тянуло к краю омута, загадочно поблескивающего зеркалом черной воды. «А ну как, не в болоте, а тут, в бездонном омуте!» — потонула конница Чингисхана. «Ну, если и не вся конница, так хоть один-то воин наверняка ушел на дно». От такой мысли щеки разгорелись, а ноги сами собой повернули в сторону омута, по краям поросшего длинными косами бордовых водорослей. Путь к омуту лежал через заросли ивняка, росшие так кучно, что обходная тропинка шла по самому краю реки, и несколько раз Федька с трудом балансировал над водой. Над головой шорохом проносились стрекозы, блестя на солнце темно-синим глянцем туловища. В траве пели кузнечики, и весь мир вокруг дышал покоем и негой, которую хотелось оживить песней, плавной, тихой, задушевной, такой, которая не нарушала бы тишину мира, а лишь подчеркивала его красоту. Понизив голос почти до шепота, Федор попытался пропеть несколько высоких нот. Получилось неплохо, особенно если вслушаться в шелест листвы и постараться попасть в тон. Чтобы настроить голос, Федя остановился, зажал уши руками и прогудел про себя придуманный только что мотив. Голова заполнилась гулким звуком, словно глиняный кувшин, в который он любил дуть в детстве. Федька вставал на табурет, дотягивался до кувшина и, поднеся губы к раструбу горловины, самозабвенно дудел в самую середину. Звук в кувшине бился о стенки, гудел, звенел и охал. Однажды Федор так заигрался, что не услышал, как в кухню вошла Юлька. «Ты что тут делаешь? Все маме скажу!» Федька покачнулся на табурете, разомкнул руки, и кувшин упал на пол, разлетевшись на две половины. Хорошо, что мама не ругалась. На самой высокой ноте дыхание в груди закончилось, и Федька отнял руки от ушей, не сразу поняв, что в сонное речное царство вплелся резкий шум. В стороне омута кто-то барахтался, плескался и фыркал. «Там тонет человек!» Не рассуждая, Федька раздвинул кусты, хлестнувшие его по щекам, и рванул к омуту. «Держитесь!» «Я иду!» Осот обвивался вокруг ног, словно желая удержать на месте. Федька навернулся на едва зажившую коленку, приподнялся и сразу увидел омут, в котором плескалось что-то большое и темное, похожее на лошадь. Молнией в мозгу промелькнула мысль о татарской коннице на черных конях, затерявшейся среди здешних болот и иногда выходящей наружу из своего плена. Неужели он сейчас увидит нечто таинственное, неведомое, такое, что еще не видел ни один человек на свете? Но нет, не может быть! Федька усиленно заморгал, стараясь сделать взгляд острее, и, затаив дыхание, с опаской подошел поближе, готовый в любую секунду дать стрекача. В висок больно тюкнуло, не рассчитавшая путь стрекоза, но он не обратил на нее никакого внимания, напряженно вглядываясь в барахтающееся в омуте существо. Точно, лошадь. Другого мнения быть не могло. Гладкая темно-коричневая шкура, лоснящаяся от капель воды, мощная шея, гладкий круп, пару раз мелькнувший над зеркалом омута. Не веря своим глазам, Федька покрутил головой в поисках всадника, но убедился, что на берегу он один. Поскольку Федору ни разу в жизни не доводилось подходить близко к лошади, он опасался оказаться на ее пути. Кто знает, что на уме у коня без хозяина. Отчаянно жалея, что на его мобильнике нет камеры, чтобы запечатлеть это событие, Федька пригнулся, чтобы не мелькать макушкой среди прибрежных кустов, и, представляя себя разведчиком, стал мягко продвигаться к омуту, прислушиваясь к ржанию. Но животное барахталось молча, судорожно дергаясь из стороны в сторону. И Федька отчетливо понял две вещи. То, что оно не купается, а тонет, и то, что это не лошадь, а лось. Точно такой, как на фотографии в кабинете биологии, с длинной горбоносой мордой, широкими рожками и небольшими глазами, смотрящими жалобно и доверчиво. Со стороны казалось, что лося в омуте держит за ноги невидимая рука. Каждый раз, когда ему удавалось всплыть, рука с силой тянула вниз, погружая животное все глубже и глубже. Могучий лесной зверь погибал, но не сдавался, пытаясь вырваться. Вода заливала ему глаза, ноздри. Лось мотал головой, вздрагивал в немом крике, рвался, рассекая волны, но с каждой минутой его силы слабели. На какое-то мгновение Федьке показалось, что животное сдалось и сейчас совсем уйдет под воду, оставив несколько больших кругов, которые вскоре снова превратятся в ровную гладь. Это было жутко. «Не сдавайся! Держись!» — стискивая потные кулаки, закричал Федька и почти взвыл первое пришедшее на ум. «Господи, помоги!» Из глаз потоком хлынули слезы, серыми полосами размазываясь по щекам. Голос то срывался, то пропадал. Но Федька исступленно, словно в последний раз в жизни, не переставая, твердил: «Господи, помоги!» Заливистый мальчишеский крик подхлестнул угасающие в неравной борьбе силы. Налитым кровью глазом лось повел на звук, невероятным усилием напрягая последние силы. «Ну, давай, давай!» И вдруг, словно по волшебству, раздвигая грудью воду, лось поплыл к берегу, по которому в отчаянии метался Федька. Опершись передними ногами о слежавшийся илистый грунт, сахатый соскользнул вниз, и Федькино сердце упало вместе с ним, а мускулы непроизвольно напряглись, словно делясь своей силой. «Лось! Лосюшка! Жив, дурачок! Иди ко мне!» Руки сами тянулись к животному на помощь. Со второй попытки лось выбрался сам и, покачиваясь, медленно побрел в лес, не обращая внимания на коренастого паренька. «Жив, жив!» — беззвучно пело внутри Федьки, заставляя его по дороге домой приплясывать от радости. Но когда он дошел до околицы, то вдруг понял, что устал, как после трудной контрольной, когда волнуешься, не зная ответа, выдержал экзамен или нет. И пусть сегодняшний экзамен был чужой, но он его выдержал вместе с лосем. Выдержал. «А за заборной бабкой я завтра послежу», — подумал он, предвкушая, как расскажет деду и бабе Лене про самого настоящего лося и про бездонный омут, в котором может потонуть огромное животное. Но на завтра последить за заборной бабкой не удалось, потому что им с дедом на голову, как тунгусский метеорит, свалилась Юлька.